Глава вторая. Разбор полетов. Допрос, длившийся 3 мучительных дня и ночи, стал для меня настоящим испытанием на прочность. В просторном зале, освещенном холодным светом флуоресцентных ламп, собралась внушительная комиссия по расследованию происшествия категории А. Помимо Ивана, Захара и начальника, в ней присутствовали 2 военных в форме, лица которых были непроницаемыми масками, и еще пара чиновников в строгих костюмах, непрерывно что-то записывающих. Воздух гудел от напряженной тишины, прерываемой лишь шуршанием бумаги и тиканьем часов на стене. Меня подвергли тщательному допросу, использовав помимо стандартных вопросов целый арсенал технических средств, включая, разумеется, детектор лжи. Машину, которая, как мне казалось, безжалостно сканировала мою душу, выискивая малейшие несоответствия в моих словах. Я решил придерживаться правды, но с одним важным исключением. Я упустил детали разговора с Марком. Не то чтобы я хотел что-то скрыть, просто я не был уверен в правильной трактовке произошедшего. Знал, что он мог участвовать, но не мог подтвердить. Полная информация могла привести к нежелательным последствиям, и я решил не рисковать. Комиссия, однако, оказалась не так проста, как я думал. В ее распоряжении были видеозаписи происшествия, от момента моего прибытия до момента фиксации инцидента. Мои показания мгновенно сравнивались с видеоматериалами, и любое несоответствие выявилось бы моментально. Я ожидал подобного подхода, поэтому моя версия событий была максимально приближенной к объективной реальности. К счастью, видеозаписи подтвердили мои показания, и комиссия, хоть и со скрипом, но пришла к выводу, что я действовал в соответствии с предписанной инструкцией. Это не было инструкцией в письменном виде, скорее набор негласных правил поведения, которые мы понимали на интуитивном уровне. Мне было противно наблюдать за ними. За их лицемерными улыбками, липкими словами благодарности и притворной гордостью. Они хвалили меня за то, что я смог остановить Сергея. Если бы не тот откровенный диалог с Иваном, который все перевернул в моей голове, возможно, я бы принял их похвалу как честь, даже поверил бы в нее. Но сейчас... Сейчас для меня это все казалось пустой игрой. Жалким фарсом, где каждый играет свою роль, а правда остается где-то далеко, за пределами видимости. Спустя 3 суток многочасовых допросов, проводимых под холодным светом ламп и состоящих из одних и тех же, постоянно повторяющихся вопросов, меня, наконец, отпустили. «Вот ты где?» — тяжело спросил командир, присаживаясь ко мне за стол в столовой. Голос Ивана звучал устало, будто на его плечах лежал весь мир. Он потер лицо руками, словно пытался стряхнуть невидимую ношу. «Тяжелая нынче выдалась неделя». «Для меня это уже становится чем-то стандартным», — вяло улыбнулся я, поедая кусок шашлыка. Мясо было жирным, сочным, но даже оно не могло поднять мой дух. «По тебе заметно». Иван мрачно осмотрел мою еду, затем подозвал рядового. В его глазах проблеснула хитринка, когда он достал из кармана 1000 рублей и что-то заказал. Рядовой отдал честь так резво, что чуть не уронил поднос и мигом бросился к стойке. «Не знал, что тут есть официанты», — пробормотал я, глядя на рядового. Внутри шевельнулось чувство вины. Надеюсь, он никогда не будет рассказывать своим детям всю правду, как служил на военной базе, где уничтожали кровососов. «Их нет». Он пристально посмотрел мне в глаза, а потом перевел взгляд на мою мясную нарезку, шашлык и овощной салат. Его тон стал серьезнее. «Тебе калории сейчас необходимы, а то выглядишь так, будто можешь просто исчезнуть». «Ты ведь явно пришел поговорить со мной не о калориях». Я прищурился, стараясь скрыть свое беспокойство. Эта неделя вымотала меня до предела. «В общем, я поговорил с начальником, и он дал добро». Командир сделал паузу, словно проверяя мою реакцию. Затем продолжил, понизив голос. «Неделя отпуска. Только без охоты и убийств вампиров. Понятно?» «Ха», — протянул я, чувствуя, как внутри закипает надежда. «Если эти кровососы действительно позволят мне отдохнуть, то я готов хотя бы на время забыть о них. Если они меня не будут искать, то я вполне согласен на отпуск. Что-то еще?» В этот момент в столовую вошла Ария. Ее шаги были уверенными, и походка казалась мне вызывающей. Она сразу же заметила нас и направилась к нашему столику. Мое сердце замерло. «Марк пропал. Ты был последним, кто его видел. Он не говорил, куда намылился?» Голос командира стал холодным, словно ледяной ветер. «Нет, — коротко ответил я, стараясь сохранять спокойствие, но внутри все кипело. «Марк, этот предатель! Я точно знал, что он что-то затеял, но никаких доказательств у меня не было. А если бы и были, кому бы я мог довериться? Сейчас мне было все равно. Если судьба столкнет нас снова, я сам разберусь с ним». «Хм», — произнес он задумчиво, переводя взгляд на приближающуюся Арию. «Приятного аппетита». Он встал, поклонился Арии, которая уже подходила к нам, и быстро пошел к другому столику, за которым сидели Захар и генерал. «Тебя все-таки отпустили?» Ее голос был наполнен радостью, но в нем чувствовалась какая-то осторожность, будто она боялась, что ее слова могут прозвучать слишком громко или резко. Ария подошла к столу, села на стул напротив и сложила руки перед собой. Ее пальцы нервно переплетались друг с другом, словно она хотела сказать что-то важное, но не знала, как начать. «Допросы». Она покачала головой, и в ее взгляде мелькнула тень усталости. «Одни вопросы, понимаю тебя. Каждый раз тяжело и тошно, но такова политика штаба. Все нужно расследовать до мелочей, а то, что упыри убили больше десятка взрослых и 17 детей, так это сопутствующие потери». Я замер, чувствуя, как холодок пробегает по позвоночнику. Эти слова звучали жестоко, бездушно, как будто человеческие жизни ничего не значат, но хуже всего было то, что я понимал. Она права. Я просто физически не смог бы спасти тех людей. Мысли об этом давили на меня, словно огромный камень, который невозможно сдвинуть. Не знал, что там так много людей погибло. Мой голос прозвучал глухо, будто я говорил издалека. Я опустил взгляд на свою чашку кофе, но вместо напитка перед глазами возникли образы тех, кого уже нельзя было спасти. Что произошло, то уже прошло. Ария сделала глубокий вдох и выдавила из себя нежную улыбку, которая, казалось, должна была успокоить мое сердце, но вместо этого она лишь усилила чувство вины. «Слышала, тебе дали отпуск?» Я кивнул, пытаясь справиться с внезапным комком в горле. Пододвинул к ней тарелку с салатом, который заказал, но так и не успел попробовать. «Будешь? Я все равно не особо хочу его. Просто дали на сдачу, или я заказал. В общем, угощайся». Она покачала головой, подмигнув мне одним глазом, и ее лицо снова стало серьезным. «Я хотела с тобой поговорить об одном важном деле». Ария перешла на шепот. Теперь ее глаза были прикованы ко мне, будто она пыталась прочитать мои мысли. «Ты меня пугаешь», — признался я, чувствуя, как по спине опять пробежал холодок. «С тобой хочет познакомиться мой брат», — выпалила она, не отводя взгляда. Ее слова повисли в воздухе, словно невидимая паутина, заставляя меня задуматься о том, куда может завести этот разговор. «С чего бы вдруг?» — спросил я, удивленно поднимая брови. «Это какая-то предварительная проверка перед знакомством с родителями?» Я попытался пошутить, чтобы снять напряжение, но внутри меня все равно начал расти дискомфорт. «Я рассказала ему, как ты спас меня от уртупырей», — ответила Ария, пожимая плечами. «Будто это было чем-то совершенно обычным». «Тише ты!» Я инстинктивно огляделся вокруг, хотя знал, что здесь нас никто не мог услышать. «Такое нельзя никому говорить, тем более родным. Ты ж понимаешь, что ставишь его под угрозу. Никто не должен знать, чем ты занимаешься на самом деле». «Я ему всегда все рассказываю». Она пожала плечами еще раз. «Из-за него можешь не волноваться. Он может за себя постоять». «Боксер, наверное, или вроде того», — быстро догадался я. «Вампирам вообще-то фиолетово, каким спортом он занимается. Сожрут и не подавятся. А еще он может проболтаться». «Не проболтается», — уверенно заявила Ария. «К тому же я его давно не видела, и теперь мы вместе проводим много времени. Я с ним чувствую себя как за каменной стеной». Ее слова заставили меня задуматься. Кто такой этот брат? Почему она так в него верит? И почему именно сейчас решила познакомить меня с ним? «Раз у тебя отпуск с сегодняшнего дня, то жду вечером в ресторане», — сказала она, достала из сумки салфетку и что-то быстро написала на ней. «Приходи к 12 ночи». «Ничего себе у тебя вечер!» — пробормотал я, чувствуя, как внутри меня начинает расти чувство тревоги. «И как мне одеваться?» «Я никогда не был в том ресторане, да и вообще редко ходил в подобные места». «Как одеться, чтобы не выглядеть слишком вызывающе или, наоборот, слишком небрежно?» Женщины всегда находили способ заставить мужчин сомневаться в своих решениях. Почему так поздно? Меня больше смущало время. В столь поздний час я хотел просто забыться с бутылкой вина или пива где-нибудь под мостом. Теперь все планы были испорчены. «Он освободится к этому времени», — объяснила Ария, доставая из сумки бутылку с водой. «А насчет одежды, как тебе будет удобно. Но, пожалуйста, только не в одних трусах и майке». «Так и быть, буду в одних трусах», — рассмеялся я, пытаясь скрыть свое волнение. Мой смех прозвучал немного истерично, но я не мог остановиться. Возможно, это был единственный способ сохранить самообладание. «Вот и настроение поднялось», — заметила она, подмигивая мне. «Тогда до вечера». «Ага», — ответил я, кивая. Она встала так же внезапно, как и появилась, и ушла, оставив меня наедине с этими странными новостями и салатом, который так и не тронул. Я долго сидел за столиком, размышляя о том, что меня ждет этим вечером. Может быть, это действительно просто знакомство с ее братом? Или это что-то большее? Ария всегда была загадочной, и ее действия часто оставляли больше вопросов, чем ответов. Но одно я знал точно — эта ночь обещала стать незабываемой. Теперь передо мной встал настоящий вызов. Где взять деньги? Те 500 000 рублей, которые Рейк как-то раз щедро мне дал, я благополучно спустил в одном из самых роскошных борделей города. И еще на всякие мелочи потратил, от выпивки до случайных ставок на неудачные бои. В кармане теперь лежали лишь жалкие 2000 рублей. 2000! Что за смех? Не хотелось обращаться к вампиру за помощью. Он мог неправильно все понять. Занять? Ага, конечно. Их же потом нужно отдавать. А как говорится в одной старой еврейской поговорке, ты берешь чужие деньги, а возвращаешь уже свои. Словно это проклятие или что-то в этом роде. Остается только Кирилл. Я машинально похлопал себя по карманам в поисках телефона. Нашел его, достал и начал копаться в контактах, пока не нашел имя Кирилла. Оставалось всего пару кликов, но я замер. А сколько денег надо на ресторан? 10 000. Должно хватить, если мы выберем какой-нибудь недорогой ресторанчик за МКАДом, например, в Казахстане. Но адрес, который Ария оставила на салфетке, меня совсем не радовал. Почти центр города. Там за бутылку простой воды можно 10 000 выложить. Быстро нашел контакт Рейка. Он действительно купил себе телефон. Я ведь даже научил его им пользоваться, хотя подозреваю, что он прекрасно знал, как это делать. Просто делал вид для приличия. Возможно, он просто не говорил об этом из уважения ко мне, или еще из-за чего-то. Нажал на кнопку вызова. Гудки шли бесконечно долго, словно каждая секунда тянулась часами. «Здравствуй, Рейк», — первым нарушил молчание я, чувствуя некоторую неловкость. «Роберт?» Его голос был сонным, будто я разбудил его прямо во время самого сладкого сна. «Конечно, он же вампир. Вампиры днем спят, а я такой умник. Решил позвонить среди бела дня. Как-то некультурно с моей стороны». «Ты меня должен спасти», — проговорил я, стараясь придать голосу максимум серьезности, хотя внутри меня уже начинал расти комок тревоги. «Извини, но приехать и убить пару сотен упырей я не смогу. Сплю», — ответил он вежливо, но в то же время раздраженно. «Мне нужны деньги», — с трудом выдавил я из себя, чувствуя, как лицо заливается краской от стыда. «Сколько?» Простой вопрос, но для меня он показался невероятно сложным. «Точно не знаю, думаю, 1200», — прошептал я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. «Перевел», — коротко ответил он. «Прости, но у меня сегодня ночью деловая встреча, так что мне нужно выспаться». «Спасибо», — пробормотал я, увидев пуш-уведомление банка о зачислении денежных средств. «Когда-нибудь отдам». «Не надо, ладно, давай. Постарайся не умереть в очередной раз. Я спать», — сказал он, и в трубке послышались гудки. На моем лице появилась шикарная улыбка, когда я заметил, что перевод был не в рублях, а в долларах. «Вот это да! В следующий раз обязательно нужно будет уточнять валюту. Теперь у меня есть все основания отдохнуть на полную катушку. Отпуск обещает быть незабываемым». Главное, не повторить ошибки прошлого отпуска, когда я так нажрался, что проснулся где-то под мостом, весь в грязи, без обуви и без воспоминаний. «Ничего, Рейк, ты не зря мне помог. Этот вечер будет особенным. Может, даже слишком», — подумал я, пряча телефон обратно в карман. С этими мыслями я отправился готовиться к своему загадочному свиданию с Арией и ее братом. Кто знает, какие сюрпризы они для меня приготовили». «Убийство столь значимого союзника для нас — это не просто потеря. Это рана, которая может загноиться и привести к нашей гибели». Громко, почти презрительно цокнул высший вампир. Его голос звучал, как холодный ветер, пробирающий до костей, а глаза, устремленные в затемненное окно, казались двумя бездонными колодцами, полными яда и отчаяния. Стекло, специально затонированное для защиты от ультрафиолета, лишь усиливало тьму за пределами комнаты, словно сам мир погружался во мрак вместе с ними. «Он мог бы выдать все наши планы», — прошептал адвокат, склонившись так низко, что его лоб почти коснулся полированного паркета. Его слова были едва слышны, будто он боялся, что стены могут подслушивать. «Это была вынужденная мера». Высший вампир резко развернулся, и его плащ взметнулся за спиной, словно живое существо, готовое наброситься на жертву. Его лицо исказило гримаса, смесь гнева и насмешки, а в глазах блеснули алые огоньки, которые обычно появлялись перед тем, как он убивал. «Вынужденная мера», — повторил он, медленно растягивая каждое слово, словно дегустируя их горечь. «Снайперский выстрел в открывающуюся дверь. Да ты хоть понимаешь, насколько это глупо и примитивно? Честно признать, это высший показатель, но только для людей. Мы же не люди!» Его голос нарастал, переходя в рык, от которого даже воздух в комнате начал дрожать. Он сделал шаг вперед, и его тень, удлинившись, поглотила адвоката, словно собираясь поглотить его целиком. Кровосос помассировал виски обеими руками, словно пытаясь справиться с головной болью, но его действия были слишком резкими, чтобы быть просто физическими. «Как вы позволили этому отделу К захватить нашего союзника?» — выплюнул он. Каждый слог был наполнен яростью. «Как? Разве он не находился под защитой? Разве мы не обеспечили ему максимальную безопасность? И теперь этот союзник мертв, а вместе с ним все доверие, которое нам удалось выстроить годами. Гребаный отдел К. Они всегда ходят по тонкому льду, но сегодня они перешли черту.